Глава 24. Как выяснилось позже, ждали мы эльфа. После нашего короткого разговора жнец больше ничего нового не сообщал. Только гудел у меня в голове, когда я к нему обращался, что тьма пожрет, но он пожрет меня раньше. Типа успокаивал: «Ну-ну, малыш, потерпи, сука». А я лежал на боку и думал, что слишком много в моей жизни этих тараканов-переростков. И ладно бы я боялся насекомых, фобию там какую-то имел. Так ведь нет, совершенно спокойно к ним относился. Чего тогда все эти пришлые на мне зациклились? Одного убил, душ из его крови принял, все, конец карьере военного. Потом еще двоих встретил, каким-то образом изжил подселенца и тут же обзавелся новым. И они все не кончаются и не кончаются. Новый вот нарисовался, пожиратель, мать его. Что? Когда его грохну, он тоже займет место предыдущего жильца? Конечно, можно было бы потратить время более толково. Например, придумать план, как я чудом всех убью и смогу спастись. Но, во-первых, глупости это все. А во-вторых, какой смысл, если чертов жук считывает все мои мысли, окрашенные эмоциями? Действовать нужно исключительно на интуиции. А вообще, конечно, странно все это. Не границы у нас в стране, а дуршлаг какой-то. Заходи, кто хочет, бери, что захочешь. Мафиози протаскивает в город двух жнецов. Банда террористов из Польши шарится тут, как у себя дома. Эльф, наконец. И еще один арахнит довеском. Нет, прав был Зверев. Эту страну погубит коррупция. Так-то понятно. У них пришлых, в смысле магия, а у нас детекторы на металл и взрывчатку. Но что мешало государству массово закупиться у тех же гномов артефактами, распознающих чужаков? Или блокирующих невидимость? Да хотя бы тот же купол отрицания, про который Маарет говорила. Нет магии, нет невидимости и маскировочных устройств. В разы сложнее протащиться через границу страны, в которой тебя не хотят видеть. А еще удивляло, что жнец на побегушках у эльфа. Они вроде особнячком держатся, эти два вида. С другой стороны, эльфы мутят с властными структурами. А арахниды живут войной и нанимаются к тому, кто больше заплатит. А кто может посулить куш крупнее, чем правительство одной из западных стран? Ноги понемногу обрели чувствительность, а вот руки никто развязать не удосужился. Хотя, что бы и я сделал? Против эльфов в полном обвесе ничего не вышло. Сейчас без оружия я еще более бесполезный. Но всем было плевать на мое удобство. Дверь вновь открылась. Так как жнец расположил меня к ней лицом, я сразу увидел знакомого мне эльфа в диковинном прикиде из кожи. Задержавшись на миг в проеме, он неторопливо приблизился ко мне. «Сейчас ты расскажешь, кто вас послал». Это не был вопрос, просто констатация факта. «Ну, а значит, и отвечать не стоило. Но пока идет разговор, я жив, верно?» «Слышь, эльф!» — прошепелявил я. «Ну, чё ты прикопался, а? Хочешь убить — убивай. А то завел шарманку. Кто послал, кто послал? Я же тебе русским по белому говорю, сами мы пришли. Надо было убить поляков. Незаконченное дело. А незаконченные дела надо заканчивать. Ферштейн, understand me? Блин, как тебе сказать-то, чтоб ты понял? Сорян, но эльфийский не учил». «Что еще за незаконченное дело?» Кажется, я немного заинтересовал пришлого, колыхнулось в нем что-то. Он даже чуточку вперед подался, а жнец на полшага отступил, давая ему место. «Да старье еще по Восточной Европе!» Были бы руки свободны, я бы, возможно, махнул одной из них, демонстрируя, насколько легкомысленно к этому отношусь. «Ян этот, поляк который! Мы с ним пересекались раньше!» От чужака долетело недоверие, такое неуверенное. Он вроде и сомневался и был готов принять мой ответ, но все же больше сомневался. «Как вы узнали, что он здесь? Кто сообщил?» «Типа, а просчитать их никто не мог? Да ладно, бледный, серьезно?» Хотя, чтобы выйти на террористов, нужно было знать или догадываться о существовании плана, где во время турнира десятки тысяч людей будут принесены в жертву ради строительства маяка для разрушителей. Про жнецов, ждавших своего часа в морских контейнерах на складе фабричного, и предположить, что нормальные злодеи никогда не делают ставку только на план А. А откуда мне все это знать? Ну, положим, про то, что именно я грохнул жуков на складах, эльфу известно, от его наемника Арахнида. Тот же чувствует родную загубленную кровушку, еле сдерживается, чтобы не начать меня хомячить прямо сейчас. А про разрушителей? Молчание затягивалось, и я решил ответить, пока меня не стали к этому мотивировать железом или огнем. «Дружок у меня в местной безопасности работает», — брякнул я первое, что пришло на ум. Он и подсказал. «Поляки эти засветились на камерах». «Почему же ты пришел, а не люди из этой службы?» Эльф мне все еще не верил, но продолжал разговаривать. Не знаю почему, но ему было важно выяснить правду. Настолько, что он до сих пор меня не убил, хотя мог это сделать уже раз так 20. «Они придут? Ты не сомневайся, просто мне по старой дружбе дали фору в пару часов. Боевое братство, что ты хочешь? У меня есть право спросить с этих польских выблядков за кровь». Тут уже явная чушь пошла. Какое к хренам боевое братство у военного отставника и ФСБшников? Мы максимум на что способны, это не грызть друг другу глотки, лишь признавая право смежников на существование. И чтобы они дали кому-то фору для совершения мести – полная хрень, в которую поверить может только недалекий человек, у которого полностью отсутствует жизненный опыт. Или эльф, который на минуточку не человек, хотя и выглядит похоже. К тому же, живущий в нашем мире недавно, да и то преимущественно в западных странах. А там ведь известно, какое отношение к русским. Да, медведи, водка, балалайка, матрешка и танк. Не уверен, кстати, что я правильную последовательность назвал. С точки зрения жителя западного мира, то, что я рассказал, было даже логичным. Ну а чё такого? Как любил говорить один мой коллега. Это ж русские, дикие люди, спят с бабами. Пола всего два, пятикантропы. И эльф поверил. Я прямо вот почувствовал, как холодное его недоверие после моего объяснения сменилось таким же морозным удовлетворением. Мол, ну я так и знал, проклятые поляки, проклятые русские. И вообще, как можно с этими дикими славянами дела вести? 2 часа? Сказал это он не мне, вслух размышлял, а еще высчитывал время, которое прошло с начала нашей самоубийственной акции. И, вероятно, прикидывал, как ему за оставшийся день, даже меньше, реализовать план С. Это был идеальный момент. Не для нападения на эльфа. Нужно реально оценивать свои возможности. Даже отвлеченный он был для меня слишком крутым противником. Момент был хорош для того, чтобы предложить свои услуги. Выжить. Это... Привлек я к себе его внимание. «Эльф, такое дело. Мы одного из поляков успели распотрошить на информацию. Он сказал, что ты их нанял на одно дело, а мы, получается, их убили и как бы порушили все твои планы». Он меня не заткнул, а просто глянул без выражения. Но я, хвала обоим дохлым жнецам, был немножко эмпат и уловил тень интереса в его эмоциональном фоне. Воодушевившись, я продолжил. «Так, может, мы это компенсируем, а? В смысле, сделаем за них работу и разбежимся в разные стороны? Ну, согласись, у нас команда покруче польской. Ее мы на ноль помножили и даже не вспотели. И ушли бы чисто, если бы не ты, а? Что скажешь?» А еще русские — беспринципные типы. В этом тоже, что пиндосы, что бритиши уверены. Ради спасения своей жизни они пойдут на что угодно. Родину предадут, друзей. А если к этому еще хороший куш предложить, никто не откажется. Эльф молчал. Думал. Очень напряженно думал. Настолько, что даже эмоциональный фон сделался блеклым, никаких чувств не выражающий. Но вот мелькнула искра одобрения, и я поспешил ее раздуть. «Ты же мою команду не грохнул, просто одному-то мне не потянуть. Хотя я могу еще парней подобрать, но в них уже не так буду уверен, как в этих двоих». «Не мертвая?» Вдруг нарушил молчание бледнолицый. «Как в твоем отряде оказалось не мертвая?» А искорка уже стала превращаться в языки пламени. «Хорошо. А еще там появилась озабоченность. Я решил, что это он за вампиров переживает. Те, судя по кинжалу, который Маарет оставила в бедре эльфа, вызывали у него опасения, как противники. Тут, конечно, мой долг его успокоить». «Да она ж полукровка. Со своим племенем у нее что-то не сложилось, вот и прибилась к нам. Обычный наемник, как и все мы, только крылышки смешные». «И вы готовы взяться за работу моих наемников? Даже не зная, в чем она заключается?» «В точку. Ха. Как же вас, оказывается, просто колоть, господа длинноухие? Сам, без принуждения, сказал, что мои товарищи живы». «А чё, сильно сложное? Чего ты тогда этих безруких пшеков нанял? Да, возьмемся. С тебя только вводные и обеспечение миссии, ну и оплата». «Ты говорил, что готов компенсировать». «Так ведь деньги-то лишними не будут. И тебе, насколько я понимаю, уже не нужно платить полякам. Так заплати нам. В итоге ты ничего не теряешь, но получаешь более профессиональную команду. Слушай, ну назови это кастингом. А чё, посмотрел возможности, чтобы выбрать наиболее подходящих кандидатов?» Беспринципный наемник, готовый продать мать по сходной цене, не согласился бы работать бесплатно. «Скажи я, что денег не нужно, он бы мне не поверил. И облегчение, которое сейчас испытывал эльф, стало подтверждением тому, что я выбрал правильную линию поведения». «Что ж...» Он отступил от меня, после чего обратился к жуку на неизвестном языке. «Жнец, я прямо почувствовал, возмутился не по-детски. Надо полагать, ему сейчас приказали не жрать меня, а развязать и отпустить. Ему это не понравилось. Он что-то проскрежетал и наступил на меня одной из своих лапищ, не с целью раздавить, к счастью, а заявляя права. Эльф, в свою очередь, тоже выдал какую-то фразу на языке этих жуков-переростков и решительно махнул рукой. Арахнит чуть ослабил давление на мое тело. Он все еще пылал гневом, но при этом и сомневался. Видать, раздумывал над сказанным. Длинноухий прибавил еще одну фразу, и сомнения жука сменились обреченностью. Надо понимать, что наниматель только что обозначил сумму неустойки за срыв условий контракта. Нехилую такую сумму. «Я обдумаю твое предложение», — уже обращаясь ко мне, сказал эльф. «А ты пока поговоришь со своими товарищами». Развернулся и ушел. А жук, подняв меня на руки, понес куда-то. Не выходя наружу, он свернул в узкий для него проход, протиснулся едва-едва и оказался перед дверью. Когда-то открылась... Мы с ним оказались в схожем с первым помещением. Так же темно, грязно и заброшено. Отличалось оно двумя параметрами. Из этой комнаты не было другого выхода, кроме того, через который мы вошли. А второй — тут находились связанные Зверев и Маарет. Бережно опустив меня подле Димы, жнец прогудел сам себе что-то, что я смог определить так. Тьма не будет ждать вечно. И ушел тем же путем, что и пришел. А я перекатился на бок, чтобы оказаться к зверю поближе, и толкнул его ногой. «Эй, ты живой там?» «Я, кстати, очень этим обстоятельством удивлен». Отставник тоже лежал на боку, но спиной ко мне, поэтому его выражение лица я не мог видеть. Зато распознал в голосе и в эмоциях, конечно, радость от встречи. Как бы ни была безнадежна ситуация, лучше, если в ней ты окажешься не один, а вместе с верным другом. «Маарет!» «В порядке», — глухо отозвалась вампирша. «Почему нас не убили?» Правильный вопрос, но у меня был на него ответ. «Народ, я нашел нам новую работу!» С преувеличенной жизнерадостностью сообщил я. «И нам за нее даже заплатят!» Я знал, что нас не оставили наедине друг с другом. Эльф наблюдал за нами. Я бы, по крайней мере, так и сделал. А еще я понимал, что мы, если не последняя его надежда, чтобы реализовать свой людоедский план, то точно самое реальное. Ему нужно было убедиться, что мы те, за кого себя выдаем. Наемники, для которых цвет флага не важен, а значение имеет только размер вознаграждения. Поэтому мне сейчас предстояло донести эту информацию до соратников. При этом не раскрыться перед нанимателем. Со зверем все прошло довольно просто. Он был чертовски хорош и интонации считывал на раз. К тому же, в отличие от вампирши, он знал, что такое диверсионная деятельность и о том, как важно втереться в доверие к врагу. Но и с ней получилось. Видя, как легко Зверев согласился на мое предложение сделать то, против чего мы недавно выступали, она поняла, что люди что-то мутят, а значит, лучше им подыграть. «Мне все равно», — безразлично сообщила она в пространство. «Шеков ваших хвалить или работу их делать, лишь бы заплатили нормально». «А еще я бы хотела получить компенсацию за то, что мы потратили у гномов». «Слушай, ну мы же это уже обсуждали», — укоризненно произнес я. «Для нас со Зверевым это было личное, но мы ведь тебе уже отдали деньги за все купленные артефакты». «А за работу не заплатили?» — напомнила Маарет. «Когда дело касалось только ваших кровников, я готова была работать бесплатно. Но про эльфов, я напомню, никто не говорил. Я хочу половину от того, что нам заплатит этот урод». «А ты не охренела?» — возмутился Дима. «Ну, идите без меня», — дернула плечом вампирша. «Посмотрим, как у вас двоих получится справиться». «Я согласен», — вклинился я. «Пусть она забирает половину, это справедливо. В этот замес она попала из-за нас». «Так-то оно так, только это все равно очень жирно». За несколько минут, что мы провели вместе, нам удалось, я надеюсь, создать образ жадных до денег профессионалов. Именно таких, которые были нужны эльфу. Когда он вошел в помещение вместе с жнецом и еще одним человеком, я уже был уверен в этом. Точнее, когда он велел нас развязать. «Времени на подготовку очень мало», — сказал он, пока мы кряхтя поднимались с пола. «Идите за мной». Как выяснилось, штаб-квартира Длинноухова находилась совсем недалеко от особняка, где ждали начала акции поляки. Только на другом берегу реки. Место глухое, мост далеко. Тут когда-то хотели построить то ли склад, то ли еще что-то связанное с производством. А потом или деньги закончились, или планы поменялись. В результате получился очередной недострой, вроде чемодана с ручкой. И нести тяжело, и выбросить жалко. Для обитания эльфа и жнеца самое то. При наличии маскировочных артефактов можно без помех перебраться через реку, и ты уже в центре города. В третьей по счету комнате он остановился и указал на аккуратно сложенные кучки с нашим снаряжением, мол, не стесняйтесь. Я дважды уговаривать себя не стал. Понимал, что это еще один этап нашей проверки. Подошел к своей сбруе, взял пистолет, проверил, заряжен ли он. Чувствуя на себе пристальный взгляд эльфа, но не оборачиваясь, спросил его. «А можно узнать, что здесь делает этот?» И качнул головой в сторону человека, который до сих пор молчал и стоял рядом с нашим нанимателем. Обычный, ничем не примечательный мужчина. Средний рост, субтильный, одет в гражданское, но с закосом под милитари. Скорее всего, это был последний из польских наемников, которого эльф, зуб даю, решил придать нашей команде в качестве усиления. «Вы возьмете его с собой», — не разочаровал меня Длинноухий. «Это...» — договорить он не успел. Я быстро развернулся и выстрелил. Один раз. Мужчина упал с простреленной головой, а эльф даже не дернулся. Он этого ждал. «Я же говорил, что у нас к этим польским собакам личные счеты». Бросил я, кладя пистолет обратно на кучку с оружием и снаряжением. «И работать с ними мы не будем. Втроем получится лучше». «Хорошо», — без выражения отозвался эльф. «Тогда займемся инструктажем». Последняя проверка была пройдена.